спокойно в доме или неспокойно, и Лебедев идет сейчас сюда или прохаживается по улицам, ожидая ночи. Будкин так хотел встретиться с ним. Вот она встреча, только показать ему Михаила в окно. Все эти мысли промелькнули в голове Алексея Антоновича стремительно быстро. Он даже говорил о каких-то пустяках в это время, и только Ольга Петровна сразу же поняла по его лицу, что он неожиданно чем-то встревожился. Вслед за ним она спокойно перевела взгляд на окно. Ольга Петровна, хотя и не знала о разговоре сына с Будкиным, происшедшем между ними, пока она на кухне готовила чай, но сразу решила, сын не хочет показать гостю, что видит Лебедева. Значит, заходить с ним в дом сейчас Лебедеву нельзя. Она нашлась. «Одну минуточку», — сказала она Будкину, быстро подошла к окну, сняла горшок с геранью, вернулась вместе с ним к столу. «Простите, Семен Аристархович, вы понимаете что-нибудь в цветах? Мы с Алешей так много всегда спорим об этой герани, какой-то сорт, и так всегда безрезультатно, что мне хочется вас в нашем споре сделать судьей». Будкин удивленно посмотрел на Ольгу Петровну, на цветок пожал плечами. «Я совершенно ничего не понимаю в цветах», — сказал он. «Но я согласен стать судьей и решаю спор в вашу пользу, Ольга Петровна». Алексей Антонович снова взглянул в окно. Вот Лебедев прибавил шагу и повернул в переулок. «Почему вы так решаете, Семен Аристархович?» — спросил он, ощущая, как снова подвижными становятся мускулы лица. «Потому что вы бездоказательно спорите, очевидно, всегда», — напомнил Будкин, и, поклонившись еще раз хозяевам дома, пошел одеваться в переднюю. Глава третья. Киреев безуспешно пытался отыскать нити, которые привели бы его к раскрытию группы подпольщиков, занимавшихся распространением нелегальной литературы. Сразу же после ареста Лизы он устроил повальный обыск в бараках и в палатках. Обыск не дал никаких результатов, но едва Киреев с арестованными уехал в город, как к Мамбергу пришли целой толпой рабочие и потребовали улучшения условий труда. Узнав об этом, разозленный Киреев помчался снова на участок строительства. Мамберг перечислил ему требования рабочих. «Если бы я был так называемым рабочим, в данном случае даже я бы забастовал», — выслушав Мамберга, сказал Киреев. «Они требуют с вас еще очень мало, не больше того, что им положено по закону. Я ожидал худшего, готовился, так сказать, к суровым мерам». «Аппетит всегда приходит во время еды, Павел Георгиевич», — с раздражением отозвался Мамберг. «Как вы не понимаете, что это только пробы? А вы хотите, чтобы они с самого начала уже проломили вам голову? Я так думаю, Густав Евгеньевич, что в данном случае вам кое-что придется сделать для рабочих, но предупредить, что больше поблажек никаких не будет. Для этого вам незачем было приезжать сюда, Павел Георгиевич», — отрубил Мамберг. «Это я мог бы сделать и без вашего совета». «А это разве вам очень дорого станет?» — язвительно спросил Киреев. Он знал, какие куши отхватывает Мамберг на обсчетах рабочих и на всяческих других комбинациях, завидовал этому и злился, что ему Мамберг всегда несправедливо мало дает. Подарков, конечно. «Да я не сведу тогда концы с концами. Вас это, понятно, не беспокоит. Деньги рабочим платите не вы, а я. Чем я, по-вашему, должен с ними рассчитываться?» «А когда вы доведете их до того, что они с вас потребуют царя долой?» — уставился в него Киреев. «Тогда, так сказать, чем вы будете рассчитываться?» «Это уже не по моей части», — наигранно рассмеялся Мамберг. «Когда они царя долой потребуют, рассчитываться будете вы и, очевидно, пулями. Я предпочитаю пока поберечь так называемые пули», — сказал Киреев. «Всему свое время». А я предпочитаю пока поберечь так называемые деньги.